повернул к бассейну, снял рубашку и нырнул. Клодия была уверена, что он направляется к ней, и не ошиблась. Почти весь путь он проплыл под водой, вынырнув на поверхность совсем рядом с ней. Тряхнув головой и отфыркавшись, он приблизился и ухватился за поручни около нее. «Кажется, Аннушка не в лучшем настроении», — сказала Клодия. «Разве она бывает когда-нибудь в хорошем?» Смахнув с лица капли воды, Гай отвернулся. Они теперь смотрели в противоположных направлениях. Но поскольку он был рядом, она хорошо видела его лицо, выражавшее крайнее раздражение. На каждый вопрос она односложно огрызается. Не хочет ли она покататься на водных лыжах? Нет. Не хочет ли пить? Нет. Не хочет ли поплавать? Нет. Он замолчал и сердито вздохнул. Я сыт по горло ее поведением. Не успела она ответить, как он продолжил. Боюсь, сегодня вечером мне снова придется задержаться. Меня пригласил на ужин знакомый из одного министерства, а я не предупредил его, что приехал не один. Таким людям как-то не принято говорить, что привезли с собой дочь, потому что ее исключили из школы. Понятно. Надеюсь, вам не слишком наскучило целыми днями безотлучно находиться в отеле? Нет-нет, из вежливости солгала она. Тем более, что завтра утром нам предстоит поездка. Я с нетерпением ее жду. Приятно, что хоть кто-то радуется этой поездке. Когда я сказала об этом Аннушке, она отреагировала так, как будто я предложил ей съездить полюбоваться на публичную казнь. О, Господи! Но здесь их не бывает, не так ли? Вы снова путаете с Саудовской Аравией. Там нет, а здесь бывают. Бывают по утрам каждую пятницу на Чоп-сквер. Она даже вздрогнула. В котором часу мы завтра выезжаем? Между 9:30 и 10 утра. Трудно точно сказать, сколько времени потребуется ее светлости, чтобы пробудиться и позволить привести себя в хорошее настроение. Неподалеку от них несколько ребятишек весело бомбардировали бассейн, прыгая с борта и стараясь поднять как можно больше брызг. Когда нырнул очередной прыгун, Клодия отвернулась, чтобы не попасть под душ. «Хоть кто-то здесь развлекается», — сухо сказал он, когда раздался радостный визг. «Аннушка когда-то была такой же, можете себе представить?» «Она перерастет нынешнюю трудную стадию», — сказала Клодия, придав голосу уверенность, которой отнюдь не чувствовала. «Это просто трудный переходный возраст. Все твердят мне это с тех самых пор, как она переехала ко мне. Все говорят, это возраст, это гормоны, это нормальная подростковая непокорность». Он криво усмехнулся. «Вы, наверное, не смогли бы мне подсказать, сколько потребуется времени, чтобы девочка переросла все эти проблемы с гормонами и непокорностью. Я не уверена, что у меня все это было». Он едва заметно усмехнулся уголком губ, не сознавая, что у нее все переворачивается внутри от этой его улыбки. «Ладно, я вам верю. Ну, а чисто теоретически?» «Ну, если тебе нужна теория вместо горькой правды, дайте ей еще год-другой», — сказала она. «К 18 годам, я уверена, она превратится в очаровательную, разумную, взрослую женщину». «Вы так думаете?» Дети продолжали свои забавы.